Глава 10. Выбор у меня был свободный. Или пытаться найти мужа, пусть эффективного, за указанный срок, или отправляться через полгода на улицу, в буквальном смысле этого слова. Потому что к тому сроку меня лишат любого имущества, включая то самое поместье, в котором я проживала. Где, как и кого искать, не уточнялось. Сейчас, перед зимой, найти жениха было практически немыслимо. Разве что отправить Алика к герцогу с предложением брачной аферы. Он мне племянник в качестве фиктивного мужа. Я ему часть денег из кошеля. До подобного в этом мире, может, и не додумались еще. По крайней мере, в завещании не было указано, что я должна как-то подтвердить свой брак. А значит, можно пожить с так называемым супругом несколько дней и тихо, мирно развестись. Ну, или разойтись по домам, если разводы здесь не предусмотрены. У него своя жизнь, которой я не мешаю, у меня своя, в которую он не лезет. И обе стороны довольны. Но, конечно, эту аферу можно было использовать в крайнем случае. Да и то при условии, что согласятся оба, и герцог, и племянник. Я же прямо сейчас собиралась прожить зиму в тишине и покое. А уже весной начинать подыскивать себе партию, пусть и не особо выгодную. Все равно в снег и морозы по гостям не наездишься. Да и ко мне никто не приедет. Нечего здесь ловить. Силой воли я выкинул из головы мысли о будущем. Впереди тяжелые зимние месяцы. Сначала надо их пережить, а потом думать о возможных женихах. А потому завещание и амулет после небольшого колебания отправились в дальний ящик стола, стоявшего неподалеку от окна. Туда же, на самое дно, я положила и кошель, предварительно вытащив из него 3 серебряных монеты. 2 отдам экономке для выплат слугам. Одна пойдет поварихе с просьбой заплатить любому, кто принесет на кухню дичь и валежник. Думаю, в ближайшей деревушке данная информация появится уже завтра. Вот и посмотрим, что победит у крестьян – жадность или лень. Я вызвала служанку, и когда она прибежала, я приказала: «Сообщи Наре Мерисе, что я хочу ее видеть как можно скорее». Служанка поклонилась и убежала с моим приказом к экономке. Та появилась довольно быстро, минут через 20. «Добрый день, Найра Мериса», — начала я разговор, едва она уселась в кресло напротив меня. «Вот, возьмите это на оплату работы прислуги». Серебряные монеты легли на стол рядом с ней. «Если не хватит, сообщите мне, пожалуйста. Если у вас есть на примете кто-то из крестьянок, кто умеет шить, вышивать, рукодельничать, пригласите их в поместье на зиму. Со своим материалом, конечно. Думаю, смогу обеспечить их работой на это время». «Я узнаю, крестьян, ваша светлость», – кивнула экономка, забирая деньги. «Нужен любой материал?» «Все, что есть. Я готова оплатить и его, и работу. Ну и жить и питаться они будут, конечно, за мой счет. Надо за зиму попытаться привести в порядок постельное белье, покрывало, накидки. В общем, все, что есть в поместье. Самое ветхое – на тряпке. То, что можно починить, привести в божеский вид и, возможно, отдать служанкам. Ну и мне тоже надо будет набрать вещей. Это первоочередная задача. Я запомню, ваша светлость. Если у самих крестьянок не будет что-то нужного, они могут купить его у своих соседок?» «Да, конечно, я оплачу их расходы. До сильных морозов и обильного снега портнихи должны быть в поместье. Здесь зимой бывают грызуны, те же мыши». «Откуда ты такая глупая здесь появилась? Неужели из города?» — прочитала я в снисходительном взгляде Мериси. Вслух же она почтительно произнесла: «Увы, ваша светлость, и мыши, и крысы. Тогда на зиму возьмите из деревень 2-3 котов», – распорядилась я. «Досмотрите, чтобы были одного пола. Приплод мне не нужен». «Слушаю, ваша светлость. Сейчас можете быть свободны. Зайдите на кухню, предупредите повариху, что я появлюсь там после ужина. У меня есть задание и для нее». Найра Мериса поднялась, поклонилась и вышла из гостиной. Я довольно улыбнулась. Жизнь начинала налаживаться. По крайней мере, я верила, что так и будет. Следовало поторопиться и в последние относительно теплые дни набрать как можно больше всего и дичи, и валежника, и дров. Да те же излишки консервирования выкупить, если не найдутся в домах богатых крестьян. Зима обещала быть тяжелой.